картинки в книжках. Да-да, понимаю, звучит наивно, но уж такой уж он у нас, мы привыкли. — Действительно, мир полон чудес, — усмехнулся старичок. — Если уж архи стали ценить высокое искусство книжной иллюстрации, то недалек тот день, когда они потребуют, чтобы мы учили их читать. — Ладно уж, малыш, я разрешаю тебе взглянуть на мою книгу. Там есть картинки. — Я, кажется, что-то говорил о том, что меня сегодня все обижают. Не верьте. Это было вранье. Вернее, все, что было до этого, сущие комплименты в сравнении с тем, как меня опустил этот бродячий маг. И самое главное, что я смолчал. Профессионально изобразил на лице максимальную степень тупизма. И, скромно приняв щедро одолженную книжечку, мирно удалился в уголок. Вот до чего может довести мыслящего индивидуума катастрофическая нехватка хорошей литературы. Хотя до того момента, как к нам без приглашения вломились воины тайной полиции, я успел прочитать лишь название «Философские рассуждения» о вреде и пользе колдовства. Ну, а потом, естественно, пришлось заняться своими прямыми обязанностями наемника и телохранителя. Гррррр! Мой боевой рев заставил человека с красной повязкой на рукаве резко отступить за спины верных товарищей, а тех мигом обнажить оружие. Несколько секунд они смотрели на нас. Мы на них. Потом кто-то, наверняка тот же тип, громко прошипел. — Не здесь и не сейчас. — Перемирие, — хладнокровно предложил граф Эльгенхауэр. Черные плащи молча убрали мечи в ножны и гуськом прошли на другую половину зала. Их было немного. Человек 8-10. Наверняка это существенная причина, по которой они не кинулись в бой. Значит, остальные где-то в другом месте. Может, еще подойдут? А может быть, мы действительно проведем ночь в относительной безопасности до утра, а утром слиняем пораньше. В дверях показалась испуганная физиономия трактирщика. Видимо, он боялся, что мы все-таки устроим резню в его приличном заведении. Человек с красной повязкой потребовал мяса и вина своим людям. Я подсел к гномам и тихо попросил: «А ну, вымелись отсюда оба! Займите оборону внутри двора, никого не впускать и никого не выпускать!» «Драки искали, честно, и мы тут!» Не особо споря, привстал Туром. «Бить, видимо, придется тайно, врага нарвался сам он, однако!» «Я тоже так считаю. Мыслим едино с архом мы нынче», — подтвердил мне Туром. Проси главного, чтоб ихнего вышел первым. Хочу очень ему давно обухом вправить мозги скудные. О, мечта сладкая! Вид облизывающегося гнома был настолько кровожаден, что я предпочел кивнуть, не вступая в дискуссии. Если помните, то в свое время оба родственника работали на тайную полицию. Но те же черные плащи предали их ведьмам, дав полный карт-бланш на устранение низкорослых свидетелей. Значит, у них свои счеты. Ну, не будем вмешиваться. Тем более, когда есть что почитать. Я отметил косые взгляды Эшли, Сун и мага, сгрудившихся над очухавшимся Эландером, и, пользуясь моментом, углубился в книжку. На первый взгляд чтение показалось небезынтересным. Итак, что же такое колдовство? В первую очередь, это противоестественный процесс над реальным течением жизни. Во-вторых, неприкрытое насилие над тайными силами природы. А реальность и природа жестоко мстят за надругательство над собой. Поэтому редко кто из магов и ведьм умирает тихой смертью в кругу родни, в своей постели, удовлетворенно и безбоязненно переходя в лучший мир.